Девочкам в ее возрасте неприлично выглядеть подобным образом. Помяни мое слово, она попадет в беду. Лишь позднее Клодия поняла, о чем шла речь. Сейра изучала сексуальность и обладала врожденной чувственностью. А у людей строгих правил, вроде ее бабушки, это вызывало недоверие с первого взгляда. Аннушка выглядела так же. Кошмарный сон для родителей, особенно для отца. Особенно для такого отца, который не так уж давно сам был молодым парнем. «Тебе, наверное, было нелегко переехать в Англию?» — спросила она. «Я ее сразу же возненавидела. Лондон показался мне настоящей, забытой Богом дырой. Разве ты не бывала там раньше? Ведь ты, наверное, виделась с отцом все эти годы. Время от времени». Она передернула плечами и взяла в руки журнал, всем своим видом показывая, что разговор окончен. В течение последующих двух дней Клодия почти не виделась с Гаем. Он уезжал рано, возвращался поздно, и их разговоры были краткими и носили сугубо деловой характер. В четверг к вечеру он подошел к ней у бассейна. «Аннушки нет в комнате», — сказал он. Клодия в полудреме лежала на солнце и совсем не ожидала его появления. Она села и надела солнцезащитные очки. Она пошла прогуляться по пляжу. «Прогуляться? Она чем-нибудь расстроена? Наверное, ей просто стало скучно. Страдает от отсутствия радио». «Понятно». Он поднял журнал, который Аннушка оставила на лежаке, и уселся. «Почему она читает эту чушь?» — пробормотал он, бросая беглый взгляд на обложку журнала. На обложке крупным шрифтом было написано: «Научи своего мужчину находить твои эрогенные точки». Появись он на пляже на 20 минут раньше, застал бы Клодию за чтением этой самой статьи, к которой она приступила после гороскопа, не сулившего ей ничего интересного. «А что, по-вашему, она должна читать в 16-летнем возрасте? Советы по домоводству? Экономист?» «Нет, наверное. На нем снова были темно-синие шорты и удобная голубая рубашка с коротким рукавом, которая была не застегнута и распахнулась, когда он сел. Она старалась не замечать волосы на груди, дорожкой сбегавшие по животу и исчезавшие под шортами. «Почему бы вам не поискать ее? Потому что я сначала хотел поговорить с вами». Он искоса взглянул на нее. «Надо внести ясность в характер ваших служебных обязанностей, которые вы, очевидно, не вполне правильно поняли». «О, Боже!» «Например?» «Например, я плачу вам не за то, чтобы вы выполняли за Аннушку ее домашнее задание, а точнее, я плачу вам не за то, чтобы вы писали за нее рефераты по английской литературе». «Что?» Почувствовав облегчение, она сразу же возмутилась. «Я не писала реферат за нее, но вы ей помогали?» «Немного. Что в этом плохого?» «По ее словам, вы сделали больше, чем немного». Клодия подумала, что надо будет поговорить с Аннушкой. «Из-за чего эта буря в стакане воды?» «Да, я ей помогала. Она не знала, с чего начать. А я, по чистой случайности, прочитала еще в школе именно этот роман Остен». «Ладно, не ершитесь. Вижу, что вы не относитесь к числу ярых поклонников классики». «Черт побери! Его взгляд упал на любовный роман, валявшийся между лежаками.